Глава 17. Доброволец. «Доброе утро, парни!» — голос Виктора в ранний час прозвучал издевательски бодро. «Встаем, что ли? Сегодня обошлось без ночных побудок!» Я перевернулся, скинул ноги с кровати и глянул на часы, висящие на стене. 5:30. В 6 у нас завтрак, в 7 начало занятий, о чем предупредили вчера. Повел шеей, чувствуя, как затекли мышцы. Я из тех, кто и на голом полу спать умеет. Как-никак это частенько выпадало на мою долю. Только в этом мире познакомился с таким явлением, как нормальная кровать, и, кажется, успел к нему привыкнуть. Или это не кровати в казарме, а орудие пыток, иначе как объяснить, что все тело ломит? Встав, потянулся, хрустнул и покряхтел. Рядом другие делали почти то же самое. Терли глаза, зевали, тянулись, смотрели на мир красными от недосыпа глазами. Про себя отметил, что никто нас будить не пришел, а значит, этот вопрос остался на плечах самих аристократов. «Как думаете, — поинтересовался я, — будут те, кто проспит? Если такие неудачники найдутся, — ответил Моржов, — то это их проблемы». «Встаем! Встаем!» — повысил он голос. Пользуясь чужой медлительностью, натянул штаны и ботинки, да побежал в туалет. Он здесь общий на весь этаж, то есть на несколько десятков человек. «Чего так рано?» — услышал я недовольный голос Кирилла Горала, когда выходил из комнаты. «Опять он за свое!» Вчера их отряд пришел минут на 10 позже нас, а это то время, за которое успела образоваться очередь, поэтому им еще и ждать пришлось, пока другие помоются и душевую освободят. Сами мы пришли третьими и почти не ждали, места хватило. Конфликт между Кириллом и Виктором сам собой угас, настолько устали, что выяснять отношения не пошли. Уж не знаю, так и останется это, или они позже между собой разберутся. Вопрос парня наши проигнорировали. Моржов вместе со мной отправился, а остальные поднимались и собирались. Виктор вместе со мной вышел, тоже не хотел ждать в очереди. Когда покинули туалетную комнату, он заметил кое-что. «О, смотри!» — сказал Моржов. «Результаты!» Я глянул на стену и увидел листы со списками. «Быстро они подсчитали», — сказал я. «С десяток листов. На них таблицы. Сотня фамилий, напротив которых отметки по дисциплинам. В крайнем правом столбце общий рейтинг». Пробежался взглядом, отмечая знакомые фамилии. «Поздравляю! Да пока не с чем», — ответил Виктор. «У него было 13-е место, у Рау 18-е, у меня 43-е, что приятно удивило. У Матвея, ну, его я нашел в самом конце». «Хана парню! Заклюют же!» Задерживаться не стали, дошли до душевой. Там и остальные студенты подтянулись. Когда возвращались, у листов толпа собралась. Парни спорили, что-то выясняли. Ну и хвастались успехами, конечно. Или шутили над теми, кто оказался внизу списка. «Ты обратил внимание на минимальную норму?» — спросил Виктор, когда прошли мимо них. «Это какую?» Там приписка стояла. Норматив по каждой дисциплине — 10 баллов. «За перевыполнение больше дают, за невыполнение — меньше. Тебе нормально не хватило, чтобы пройти. Я припомнил, что увидел на листе. Стрельба неплохо, рукопашка неплохо. Сборка и разборка – провал. В переводе это означало, что как обычный боец я по-прежнему слаб и не дотягиваю до норматива. Хорошо, что я необычный. Это-то и спасает». Но так дело оставлять нельзя. Я собирался подтянуть все возможные дисциплины, какие только смогу. Один из принципов алхимии гласит, то, что можно сделать без алхимии, должно быть сделано без нее. Это настолько въевшийся принцип, что я всегда в любой задаче искал два пути – обычный и алхимический. Если проблему можно решить, дав в морду, зачем усложнять и городить печати? Надо дать в морду, вот и все. Разные направления я хотел развить и по другой причине. Если вдруг дойдет до перемещения в другой мир, лучше это делать, обладая как можно более обширным запасом навыков. Алхимия ведь может не работать в другом мире. Это гораздо более вероятно, чем то, что не будут работать кулаки. Что-то все мысли вокруг кулаков вертятся. Задело меня, что я отстаю как минимум от половины аристократов. «Как результаты, парни?» – спросил у остальных Виктор, когда те вернулись в общую комнату. «Все довольны?» «Куда там?» – раздраженно махнул рукой Матвей. «Да, дружище, у тебя совсем тоска. Придумал, что с этим делать будешь?» – поинтересовался Моржов участливо. «Видимо, ничего», – ответил за Матвея Богдан. «Прости, без обид, но я вижу, что ты в патовой ситуации». На это Матвей еще раз рукой махнул. «Эй, а кто из вас Норков?» Вошел в комнату Горал. «Хочу посмотреть на этого неудачника. Он же из вашей группы, да?» «У тебя какие-то проблемы?» Тут же вышел вперед Виктор. Да и остальные в его сторону повернулись с недобрыми намерениями. «Это между собой многое друг другу можно позволить, а чужим группам нас задирать. Хрен им!» «Ясно все с вами, ребятки!» — усмехнулся Кирилл, выставив перед собой руки. «А сам-то что?» — спросил у него Егор. «Какое место занял?» «Уж точно не последнее!» — цыкнул парень в ответ, развернулся и отправился на выход. «Не обращайте на него внимания», — сказал тот парень, который был в его группе. «У него дурной характер». «Да мы давно это заметили», — рассмеялся Виктор. «Идем завтракать». У кого-то заурчал живот, вызвав новую порцию усмешек. «Соколов? А, Соколов?» — обвинительно выставила в мою сторону вилку Рао. «А ты откуда такой талантливый взялся?» «В каком смысле?» Глянул я на нее, доедая кашу. «Все мы знаем твою историю. Трагичная, спору нет. Но ты вроде где-то пропадал, пока других натаскивали клановые учителя. Так откуда навыки?» «А, ты про это?» Кивнул я и замолчал. «Вкусный чай здесь наливают. С парой ложек сахара. Не меньше». «Так что?» Недовольно заерзал Рао. «Да нахватался по верхам». «А ты уже убивал?» Задала она неожиданный вопрос. «Было дело». Постарался я не подать виду, что вопрос смутил. «Много?» — не успокаивалась девушка. «Тебе точное число назвать?» — опешил я. «Было бы неплохо». «Но...» Нет, отвечать я не собирался. Просто и правда задумался, сколько за обе свои жизни убивал. В этой на счету относительно немного, если так вообще можно говорить про отъем чужой жизни. А в прошлой я убивал тех, кто хотел убить меня. Убивал спятивших тиранов, темных алхимиков, а бывало, что уничтожал целые поселения. Правда, один раз такое было. Запущенный случай. Встретил поселение каннибалов, которые еще и всякие нехорошие практики на крови применяли. К нашей с ними встрече там оставалось 37 существ. «Людьми их язык не поворачивался назвать. Больше, чем мне того хотелось бы», — ответил я честно. «А ты убивала?» «Ну, у вас и тема», — не удержался Матвей от реплики. «Дружище, лучше бы ты молчал». «Нет», — ответила девушка, сверкнув глазами. «Не довелось. Пока что». «Так ты, получается, убийца?» «Получается, что да», — ответил я с максимально доступным мне равнодушием. «А бесов? Убивал?» Я посмотрел на Рао. Та не моргнула и не отвела взгляда. «Убивал. И бесов, и ходоков». «Да ладно, не поверю», — фыркнула она. «Не верь. Ты сейчас серьезно?» — уточнил Виктор. «Он не врет», — подал голос Хохлачев Степан. Молчаливый парень, который постоянно выпадал из поля зрения, а тут заговорил. Слова его имели серьезный вес, потому что после них вопросы как рукой отрезало. Да и задумались все. «Зачем я откровенничаю? Слишком меня впечатлило то, как буквально на глазах изменилось отношение к Матвею. Нищему и слабому аристократу и так трудно, но парень как-то справлялся. Был на короткой ноге со многими в институте, да и пылал жизнерадостностью, что-то организовывал, ходил с другими парнями по клубам. В общем, был, если не своим в доску, то около того. А сейчас я вижу совсем другое. То, как его готовы заклевать, потому что он слаб. Да и растерялся я, чего уж». «Эта дикая кошка смогла выбить меня из колеи». «Каково это убивать?» — продолжала спрашивать Рао, смотря на меня с серьезным видом. «Приятного аппетита, блин!» — раздраженно посмотрел на нее Егор. «В твоей жизни есть то, что надо делать, но то, что ты не любишь», — глянул я на девушку. Первые секунды растерянности прошли, и я вернул себе спокойствие. «Есть кое-что», — кивнула она. «А есть то, что ты считаешь по жизни неправильным и хотела бы избежать любой ценой?» «Есть. Облысение». «Чего?» — повернулся к ней Моржов. «Ты серьезно?» «А что такого?» — захлопала глазами Рао. «Кошка без шерсти — это посмешище, а не кошка. Тогда тебе лучше избегать ситуации, где тебя попытаются сжечь», — флегматично заметил Касаткин. «Да и под гранаты лучше не попадать. От этого волосы легко могут пострадать». «Ну, спасибо». Рао повела головой, перебрасывая косу на другую сторону. «Обычно она с распущенными волосами ходила, но на учениях заплела тугую косу, чтобы не мешалась». «Не уверен, что пример с волосами корректен», — перехватил я слово. «Но для меня убивать — это как делать то, что не хочешь, что считаешь неправильным, но необходимым». «Необычный ответ», — прокомментировал Егор. «Хрень это все», — отодвинул от себя тарелку Игорь Нарвалов. «К убийствам проще надо относиться. Чик, и все». «Чикалку свою не сломай», — среагировала Рао. «Не бойся, моя чикалка», — усмехнулся он, — «никогда не сломается». Рао посмотрела на него как на придурка. «Ну да, она это любит, умеет и часто практикует». Парень ответил ей взаимностью. В смысле, посмотрел как на разукрашенную дуру, ничего не понимающую в жизни. «Мы с этим парнем не особо общались. В одной группе вроде, но он в основном с Касаткиным трепался, да со Степаном. С Виктором тоже. Мы как две отдельные компании внутри одной группы. Стоим рядом, но общих тем почти не всплывает». «Пустые слова!» — фыркнул Рао. «Вот Эдгард!» Вилка снова повернулась в мою сторону, что вообще-то было нарушением всех правил этикета. «Мальчик опытный, то беса придушит, то ходока. А ты, Игорек, чем похвастаться можешь?» «Рао!» Виктор сидел напротив девушки. Именно он ее и позвал. Они встретились взглядами, и между ними отчетливо вспыхнуло напряжение, отнюдь не сексуального характера, а скорее того, которое олицетворяет борьбу за власть в стае. «Как и сказал Эдгард, пока эти двое выясняли отношения, Игорь не собирался молчать. «Убийство — это дело, которое должно быть сделано, ну как разделка мяса!» — покрутил он вилкой. «Чик-чик-чик!» С каждым «чик» парень тыкал вилкой вперед, и вид у него такой был, слегка безумный. «С кем я связался?» — покачал головой Егор, отодвигая тарелку от себя. «Весь аппетит испортили. Тебя так это смущает?» — оценивающе посмотрел на него Игорь. Что примечательно, Рао промолчала. «Неужели у Виктора есть на нее управа? Силен, спору нет». «Я из тех, кто предпочитает разделять», — ничуть не смутился Егор. «За обедом неприлично такие вещи обсуждать». «Справедливо», — задумался Игорь. «Я иногда увлекаюсь, не хотел испортить аппетит». Парень даже немного стушевался и в себя ушел, о чем-то задумавшись. «Хватит трепаться», — недовольно проворчал Моржов, беря ситуацию под свой контроль. «Если доели, то идем. Чем раньше начнем, тем раньше закончим и вернемся». «Хорошо», — сказал. «Не по содержанию, а по тону, как вожак в стае. Никто так и не захотел оспорить его лидерство. Легко подчинялись. Хоть уроки у него бери». Второй день особо не отличался от первого. Нас гоняли, нагружали. И единственное отличие – это лекции, на которых разбирали тактические схемы штурма зданий. Потренироваться со штурмами тоже успели вечером, перед закатом и ночью, когда стемнело. Ничего особенного. Учились правильно ходить, двигаться, обмениваться знаками и не мешаться друг другу. Двух дней было мало, чтобы научиться быть профессиональными военными. Но достаточно, чтобы втянуться в процесс. Да и еще вопрос – кому мало этого времени, а кому нет. Тот же Виктор чувствовал себя как рыба в воде. Многие другие от него не отставали. Здесь, как никогда ранее, я наглядно увидел результаты кланового и родового обучения. Аристократы были знакомы с войной не понаслышке. Наследников учили и учили всерьез. Почти всех. Кого-то совсем не учили. Но они исключение, а не общее правило. Я тоже учился. Сам, правда, обеспечивал себе образование, выискивая возможности. Чего-то нахвататься успел. Но вот именно что «чего-то» и «нахвататься» — это как сравнивать двух спортсменов. Одного учили с младенчества, и у него практики 20 лет за плечами. А второй учился сам пару лет самостоятельно. Вроде чего-то достиг, но... А, ладно. Та же самая ерунда, что и на учебе. Я отставал от других и видел это невооруженным взглядом. На третий день в расписании появилось кое-что новое. Нас всех собрали днем возле имитации особняка. Если сильно не приглядываться, то вылитая аристократическая усадьба. Такая оценка, та еще насмешка. Но если подключить воображение, видно, что построено пусть и основательно, но без дотошности. На голые стены прикрепили фасады, двери дешевые поставили, как и окна. Единственное, что по-настоящему пересекается с особняком, это размеры. Если бы нам не сказали, что будем отрабатывать штурм особняка на практике, то и не понял бы, куда приехали. находился объект за пределами базы, куда нас доставили на военных машинах. Тоже интересный опыт. Сколько у меня сразу мыслей интересных возникло. Так и просится на грузовики поставить защиту от пуль, крупных снарядов, блокиратор ходоков приделать, чтобы не запрыгивали, и еще что-нибудь в довесок прикрутить. Например, чтобы чернота сгущалась, и получится адская машина. Как захочу на военных контрактах подзаработать, так адаптирую наработки. Недалеко от особняка находилось что-то типа склада. Туда мы и пришли, где встали кругом и прослушали вводный инструктаж. «Это имитация боевой винтовки», — показывал военное оружие. «Вместо боевых патронов — дротики со снотворным. Среднего по силе беса вырубает на час. Тех, кто послабее, как получится. Но не переживайте, у нас есть средства, как привести в чувство. Вы пока остаетесь в своих группах. Первый этап». «Действуйте! Группа против группы! На втором этапе сойдетесь с нашими ребятками! Цель простая — уничтожить команду противника! Чем больше вас при этом выживет, тем больше очков получает отряд! Личные достижения, как и групповые, учитываются в личном рейтинге! Вопросы?» «Если нет, то быстро разобрали оружие, проверили, пристрелялись по мишеням и на выход!» Мишеней был всего десяток. Сразу выстроилась очередь, что было тем еще зрелищем. Смотреть на то, как аристократы вежливо пытаются пролезть вперед, брецая харизмой и громкостью фамилии, отдельный вид удовольствия. Наша группа не спешила, и мы подошли, когда место освободилось. Так вышло, что со мною рядом встал Богдан. Следом за ним Виктор. Их разговор, или скорее доклад одного второму, я и услышал. «Слабоваты», — говорил Богдан. 10 метров. Расстояние уверенной стрельбы. В условиях особняка сойдет. Боезапас всего 10 стрелок. Замена обоймы непривычна. Теряется секунда». Это не откровение, я и сам озвученное подметил. Интересно другое. Получается, Касаткин выступает аналитиком в команде. В который раз это подтверждается. А Виктор слушает внимательно, кивает и делает какие-то выводы про себя. «Отойдем пока», — сказал Моржов, когда закончили пристрелку. «Не одни мы так поступили. Первые две команды уже зашли в дом. Две другие стояли наготове, чтобы занять их места. Остальные разбрелись кто куда, чтобы обсудить тактику. У нас 2 ходока», — начал Виктор. «Это преимущество». «Что предлагаешь?» — поинтересовалась Рао. «Ходоки в доме — легкая мишень, если грамотно действовать», — вставил Касаткин. Он был не только аналитиком, но еще и человеком, который регулярно говорил не в попад. Сейчас по делу сказал, но обычно промахивается, чем бесит Рао. Остальные его знакомые спокойно реагируют. Наверное, привыкли за годы общения. «Дротики летят так медленно, что я их на ходу перехватить смогу», — возразила Рао. «Не то, что переместиться». «Точно сможешь», — задумался Богдан. «Стрельни». Парень стрельнул. Не в саму девушку, что стало бы фатальной ошибкой, если бы она не увернулась, а мимо нее. Дротик она и правда поймала, победно им помахав. «Кто еще поймать сможет?» — обвел взглядом собравшихся Виктор. «Ты, Егор и Рао». «Все», — ответил за всех Касаткин. А вот снова промазал. Нет у него права за всех отвечать. Но парень успел проанализировать группу и поделился выводами. «Можно увернуться», — сказал я задумчиво. «Можно», — кивнул Виктор. «Думаю, у большинства это получится. Значит, исходим из того, что стрелять надо аккуратно. Желательно в упор и в спину. А еще лучше с нескольких углов, чтобы точно не увернулись». «Еще бы дротики собирать», — вставил я. «Зачем?» — приподняла бровь Рао. «Потому что дротик можно воткнуть и так». «Хм, верно», — кивнул Виктор. «Наш человек», — довольно улыбнулся Игорь Нарвалов. «Надо обязательно попробовать. Если что, дротики мне давайте». «Маньяки!» — закатила глаза Рао. Но на нее никто не обратил внимания, что разозлило девушку. Вон как губы поджала. «А ты сможешь их метать?» — спросил Виктор у Игоря. «Я все смогу метать», — уверенно заявил он. «Надеюсь, что уверенно, а не самоуверенно». «Тогда решили. Тактика следующая. Надо зажать противника и накрыть перекрестным огнем. Ваша задача — занять надежные позиции и отвлечь внимание на себя. Мы с Рао будем перемещаться и стрелять с разных точек». «А если у них ходок?» — спросил я. «Не, ну а что? Чего остальные молчат? Мне-то интересно, что делать в каждом случае». «Тогда нам не повезло. Надо попытаться его подловить. В любом случае, это наш первый выход. Поэтому многого от себя ждать не надо», — самокритично заметил Виктор. «Делаем, что можем. А после устроим разбор». «Самокритично и как-то безответственно. Но это же тренировка, да?» «Еще можно запутать противника», — предложил Рао. «Используем Брандера». «Кого?» — удивился Егор. «Выпустим на них Матвея. Пусть громко топает и шумит. А еще палит во всех подряд. Пока они растеряются, мы кого-нибудь пристрелим». «Как вариант. Матвей!» Взгляды скрестились на покрасневшем парне. «Я готов пожертвовать собой», — героически заявил он. Чуть слезу не смахнул. Шутка, конечно, но выглядело это смешно. И обидно. Аж мне обидно за соседа. А еще это наглядно показывает, что ждет на войне слабых бесов. Мясо. Оно и есть мясо. «Эй, Соколов!» Неожиданно обратился ко мне Игорь. «А чего тот парень зыркает на тебя?» «На тебя же?» Я обернулся и увидел какого-то парня, кажется, с третьего курса, который, правда, меня взглядом сверлил. «Это Шерстов Олег!» — рассмеялась Рао. «Еще один женишок, а ты становишься популярным, да, Соколов?» — подмигнула мне девушка, веселясь. «Что еще за женишок?» — недоуменно глянул на нее Игорь. «Только не говори, что он к Эдгарду сватался!» Рао фыркнула и отвернулась, не собираясь вдаваться в подробности. «Олег. Еще один Олег. Блин, то Горностаев, то теперь Шерстов какой-то. И что у него за фамилия? От слова «шерсть», если и звериная, то какая-то странная». Смотрел он на меня недобрым взглядом и отвернулся, только когда вся наша группа к нему повернулась. «Если это и правда еще один Катин ухажер, мы как раз с ними в дом пойдем», — заметил Виктор. «Надеюсь, сведение личных счетов общему делу не помешает». Пока болтали, пока обсуждали тактику, подошла и наша очередь. Виктор не ошибся. Мы и правда вышли против той группы, где находился странный Олежек. Буду звать его Олежек номер 2, а Горностаева номер 1. Хотя какой он номер 1? Придурки они все. Бесят. «Матвей!» – позвал я. «Я с тобой пойду». «Ты уверен?» – тут же повернулся ко мне Виктор. «Не лучше ли придерживаться плана? Ты сам сказал, что первый раз пристрелочный. Вдвоем мы больше шума наделаем». «Ну, как знаешь». С сомнением протянул он. Матвей тоже недоуменно посмотрел на меня. Недоумение, смешанное с благодарностью, читалось на его лице. «Здание, куда мы шли, назвать особняком – это как отвесить очень щедрый и лицемерный комплимент, что вблизи проявилось еще отчетливее. Нет колонн, дорожек, сада, статуй, всей той показной роскоши, которую ожидаешь от особняка. По правилам, мы должны были зайти с одной стороны здания внутрь и по свистку, который дадут через минуту, начать. Минута отводилась на то, чтобы осмотреться и прикинуть план действий. Внутри нашли убранство ничуть не лучше, чем снаружи. Хоть мебель поставили, но тоже декоративную. Нам досталось что-то типа комнаты для слуг. Пара шкафов, старый неработающий холодильник, стол и больше ничего». Пока остальные выглядывали в коридор, я подошел к холодильнику. «Здесь как в лабиринте», — вынес вердикт Касаткин. «Два этажа, а значит, ударить могут и сверху тоже. Предлагаю идти через верх. Снизу тяжелее будет достать». Его речь прервал грохот. «Ты что творишь?» — опешил Егор. «Ну да, я отломал дверь от холодильника». «Держи!» — протянул ее Матвею. «Выставь перед собой и беги с небольшой скоростью, но громко». «А ты?» — глянул на дверь парень. Взял ее и примерился, как лучше держать. «А я?» — со столом побегу. Обломав 3 из 4 ножек, я добился того, что в руках у меня появилась импровизированная защита. «Чего вы так пялитесь на меня?» — посмотрел на команду. «У дротиков нулевая пробивная способность. Глупо не использовать эту возможность». «А ведь верно!» — протянул Богдан, задумавшись, скорее всего, над тем, почему ему такая мысль в голову не пришла. «Вперед!» — скомандовал я и подтолкнул Матвея, когда раздался свист.